Бонусный эпилог. «А, как же больно! Лейла, твою дивизию, где ты шляешься? Гузель, Мустафа, Август, кто-нибудь!» Схватилась за поясницу в новом приступе боли. «Зачем только всюду возить за собой лучшего государственного лекаря, если когда надо, его нет рядом?» «Уфух, уфух!» Дышим глубоко, вспоминаем, каково это рожать. «Мама, я опытная, должна третьего с легкостью в мир явить». «А, блин, я правда наивная, ожидала, что в этом мире мне магическую анестезию сделают, и хоть раз не будет мучений и боли. А, почему женщины обязаны мучиться? Почему не мужчины? Извечный вопрос, посещающий, наверное, каждую девушку в тот самый момент. Правда, встречала я своеобразных дамочек, которые утверждали, что рожать им понравилось. Да так, что хоть завтра за следующим ребенком. И схватки у них длились по 12 часов. И тем не менее, прекрасно, все равно. А, ну я точно не из таких. Стоп, у меня только 7-й месяц. Какого лешего я рожаю? Да кто-нибудь придет ко мне или нет? Взревела с новой силой, кое-как добравшись до двери и буквально вывалившись наружу. Мы так и оставались в северной резиденции, а слуг здесь было на порядок меньше, но не настолько, чтобы на мои душераздирающие вопли никто и не прибежал. Это что-то из ряда вон сегодня происходит. Так и рожу им долгожданного наследника прямо на ковре, или еще лучше на лестнице. Будут знать на будущее. Ой-ой-ой, какое к черту будущее, больше точно никаких детей, пусть одному мальчику радуются. Как раз распри за наследство будет меньше. Ох-ох-ох, как скручивает. Ничего, мне одна такая блаженная, которой нравится рожать, говорила, что надо ходить во время схваток. То тут, то там, хватаясь за стеночку и как бы продыхивая, мол, так легче и лучше, нежели просто в лёжку лежать. Честно, раньше не пробовала. С девчонками у меня было слишком сложно все по показаниям, чтобы еще расхаживать. Меня бы врачи элементарно не пустили. Зато сейчас чувствую, точно нахожусь, так нахожусь, что еще и вертикальные роды им тут устрою. Я добралась-таки до лестницы. Да, не самая лучшая идея шагать вниз с огромным, взбесившимся пузом. Но если меня на этом этаже никто не слышит, может, услышит ниже. Очень не хочется рожать в одиночестве. Страшно. Я так себя только в паническую атаку вгоню, если останусь на месте. Эх, и почему я посеяла свой коммутатор? Может, хоть по нему смогла бы Мустафу вызвать? Слишком уже привыкла к жизни без электронных гаджетов. Да так, что и местные, не слишком распространенные, обхожу стороной. Да и они без надобности обычно. Все, кто мне нужен, и так рядом. А, только не сегодня. Госпожа, что с вами? Лейла обнаружилась внизу лестницы. Вы что, описались? Удивлению девушки не было предела. «Дура!» — в сердцах крикнула я. «Пузо себе такое заведешь, может, изучишь тогда физиологию женского человеческого организма. Августа зови!» «Вы что, рожаете?» Глаза служанки вот-вот грозились вывалиться из орбит и покатиться по полу отдельно от хозяйки. «Нет, блин, танцую!» «Понанимают идиота, ко мне мучайся потом с ними!» Не сдержалась я вновь от грубости. «Уж очень нужно было куда-то выплеснуть эмоции!» А господин лекарь и наш правитель уехали с самого утра и еще не возвращались, — испуганно пролепетала девица. «Ну, прекрасно!» — всплеснула руками и уселась на ступеньку. «Я тут рожаю, а они уехали. Раз никому не надо, то какого я самая рыжая? Отродясь, рыжей не была. Не мой этот цвет, как и блондинистый, тоже не мой. Пробовала, проходили, знаю. Абсолютно. Только со своим так и приходится ходить всю жизнь». «Госпожа, что же вы на лестнице-то? Может, в постель вам лучше прилечь?» Лейла боязливо подошла ближе. «Да нет, что ты, мне все нравится. Почему бы и не на лестнице рожать, а? Ты пробовала? Нет? И вообще вряд ли кто пробовал. А я попробую. Стану законодателем моды, раз супруга самого эмира родила на лестнице. Так все начнут. Я тебя уверяю. Еще плюс, у меня мальчик среди народа однозначно пойдет байка на тему, кто рожает на лестнице, у того наследник выйдет на свет. Про генетику, хромосомы и прочее ведь никто не слышал. Всем все равно. Ничего, я понимаю, в чем-то мир у вас отсталый, в чем-то, наоборот, впереди земли ушел. Это не важно. На Земле тоже до сих пор есть те, кто по форме живота определяет пол будущего ребенка. И не важно, что УЗИ сказала наоборот. Есть примета. Когда живот острый, то мальчик. А когда круглый, как бы расплывшийся, девочка. Вот и первые две у меня мальчиками должны были быть по таким поверьям. Представляешь? Меня понесло. И конкретно. Проговаривая вслух всякую чушь, реально было легче не удариться целиком в панику. Так еще пару минут посижу и, глядишь, заставлю себя нести ответственность за свой живот и дальше, раз не на кого переложить эту обязанность. Хорошо, хоть дочки уехали на конную прогулку с пикником и вернутся не скоро. Нечего им смотреть на такие ужасы. Когда они будут беременными, лекаря привяжу, чтобы не смел никуда отлучаться. Не позволю им так мучиться. А, меня вновь скрутило, и, не удержавшись, я соскользнула попой вниз по лестнице и так довольно ощутимо прочесала несколько ступенек. «Регина, ты почему на полу? Упала?» Выбежала в холл Гузель. «Нет, она новую моду на роды ввести решила», — ляпнула на полном серьезе Лейла. Мы вдвоем с Гузель синхронно уставились на девушку. Надо будет заняться вплотную ее образованием. Однозначно. Несмотря на весь идиотизм ситуации, в чем-то она вполне может оказаться права. Какая мне разница, где именно рожать, раз ни мужа, ни лекаря рядом нет? Может, и впрямь стоит остаться здесь, на ковре? Я смотрю, убирают его тщательно. Молодцы, задумчиво протянула, щупая высокий ворс. Что ты? Поднимайся, дорогая, поднимайся, моя хорошая. Сейчас мы тебе поможем. Что же ты нас раньше не позвала? Не пришлось бы по лестнице спускаться. Гузель подбежала ко мне и принялась помогать вставать. «Лейла, дуря твоя голова, иди помогай!» Бедной девушке не только от меня досталось сегодня эпитетов. «Я звала, звала, но никто не приходил», — обиженно пожаловалась я. «Ах, да! Это ведь наш правитель, уезжая, велел звукоизолировать ваш этаж, чтобы ты выспалась. Сказал, что ночь была тяжелая. Заботливый!» — с обожанием закончила женщина. «Я побью этого заботливого эмира!» «Как только доберусь», — мрачно пообещала я. «Лейла, зови женщин с кухни. Они более толковые. Опыт имеют опять-таки. Сама попутно неси чистое полотенце, белье, воду теплую. Что еще может пригодиться?» Гузель озадаченно взглянула на меня. «Ты меня спрашиваешь? Мне откуда знать? Я дитя технологического мира. Я раньше в больнице рожала под присмотром нескольких квалифицированных врачей. Ты, наоборот, должна соображать, что мне у вас понадобится!» Визгливо кричала я. Истерика накатывала. Я то наивно полагала, что люди мне помогут, а на деле с ними стало только страшнее. Читала я как-то наблюдения за племенами индейцев Северной Америки. Так вот, источник уверял, что там роженица часто просто останавливала своего коня, расстилала прямо на снегу теплую накидку и спокойно рожала ребенка. А потом она заворачивала его в тряпку, снова садилась на коня и догоняла своих соплеменников, которые даже и не всегда замечали, что она только что родила. А я тут кричу о помощи, надрывно прошу. Вот она, цивилизация, портит нас не по-детски. Так когда мое время пришло? Лекаря позвали, да он и принял у меня роды, и обезболил все, ответила мне растерянно Гузель. Замечательно, у всех все в порядке, у одной меня через одно место. И смысл мне тут у вас занимать почетный пост спутницы жизни всеми обожаемого правителя, если единственная, действительно жизненно необходимая привилегия, когда надо, не функционирует? Я не знаю. Женщина испуганно уставилась в пол. Это был риторический вопрос. Проехали. Ты нормально распорядилась. Глядишь, как-нибудь коллективно догадаемся, зачем же все в фильмах и книгах с умным видом просят теплой воды и полотенец, когда роды описывают. Возлегла на большую кровать в гостевой спальне и приготовилась к новой порции жести. Интервал между схватками все сокращался. 12 часов я ходить точно не буду. Самое страшное впереди. А что здесь происходит? Почему все покинули свои рабочие места? Что тут у вас за санкционированное собрание? Работать у меня надоело. Сквозь пелену боли услышала я родной голос. «Господин правитель, господин лекарь, вы вернулись! Хвала небесам!» — заголосили вокруг несостоявшиеся горе-акушерки. «А госпожа рожать изволила!» «Что? Как рожать? Кажется, у меня сейчас появится конкурент за врачебное внимание. Не хватало еще Мустафе в обморок упасть». «Пропустите!» — громко приказал Август. «Тишина в покоях! Мужчина мгновенно оценил обстановку, пробежавшись взглядом по мне, полностью взмокший. Куча полотенец, валяющихся вокруг, и аж трем тазам с водой. Все ясно. Всем женщинам покинуть помещение. Идите на свои рабочие места. Хотя стоп. Одна, с наиболее крепкими нервами, пускай остается, продолжил распоряжаться Август. Давайте я. Я своих троих в пустыне рожала. Мы только потом переехали в город. Выступила вперед крепкая кухарка Эльза. Хорошо подходишь. Остальные вон. Прости меня, дорогая, но я действительно мешать больше буду. Виновато сказала Гузель и выпорхнула вслед за остальными. Эмир, извините, но вами я заниматься не могу. У вашей супруги раскрытие идет полным ходом. Скоро ребенка будем вызволять. Если вам плохо, лучше идите вслед за женщинами. Вам они помочь точно смогут. «С чего это?» – зарычал Мустафа, миг приосанившись. «Я в состоянии остаться здесь и оказать должную поддержку своей Регине. Солнышко мое, все будет хорошо!» Мужчина взял мою руку и нежно погладил. «А-а-а!» – закричала в который раз, силой сжав родную ладонь. «Ты прав, так легче как-то!» «Я рад!» – ответил Мустафа, ошарашенно потерев свою руку. «Расслабься, девочка моя, сейчас боль уйдет. А мальчик, наоборот, скоро придет». Август заводил руками надо мной, и действительно стало в разы легче. Наконец-то у меня начались те самые роды, мечты с магической анестезией. Мустафа не отходил от меня ни на шаг, шепча на ухо всякие приятности, и я настолько отвлеклась на звук его чарующего голоса, что перестала замечать, что там со мной делают Август с помощницей. Последствия стресса дали о себе знать. Накатила дикая усталость, но я все равно была ужасно счастлива, что не одна, что теперь точно все под контролем. «Поздравляю! У вас мальчик! Здоровый и сильный! И с тобой, Регина, все отлично! Теперь только отдохнуть, и будешь как новенькая. Можно идти за следующим!» «Да, а шутки у врачей во всех мирах одинаковые!» Все дружно рассмеялись, увидев мое выражение лица, и склонились над крошечным мальчиком, уютно устроившимся на моей груди. «И как ты его назовешь?» – тихо спросил Мустафа. «Я? Ты же говорил, что у вас родовые имена, достающиеся по наследству. И вообще не женщине давать имя наследнику правителя. Прости», – супруг покаянно опустил глаза. «Ты заслуживаешь того, чтобы дать ему имя, особенно после сегодняшнего храброго сражения в одиночку». «Спасибо, дорогой, мне приятно», – нежно улыбнулась мужчине. «Но ты не думай, что я вдруг расчувствуюсь и благородно соглашусь с твоим именем. Раз не против, чтоб я называла, тогда пусть будет Малик. Все-таки ему и быть в будущем правителем, царем и владыкой». «Что ж, здравствуй, Малик!» – счастливо сказал новоявленный отец и обнял нас обоих.